Глава 14. Брэд вернулся домой только к обеду. Беседа с тетушкой заставила его задуматься. Пожилая дама очень четко обрисовала ему рамки, за которые нельзя заходить в отношениях с ожившей куклой. Но в коридоре мелькнул стройный силуэт, и взрослый мужчина, маг, служитель короны, дернулся, с трудом оставаясь на месте. Ему показалось, что там идет Вика, и он едва справился со своим желанием очутиться рядом с ней. Силуэт приблизился и оказался горничной. «Вам что-то угодно, Лэр?» — спросила она с легкой улыбкой. Мужчины этого дома не имели привычки приставать к служанкам, поэтому девушки их не боялись. «Где сейчас Риор Бирн?» «В комнате Риора Вики», — ответила служанка. Мужчина отметил, что прислуга называет девушку Риорой. Он бы не задумался над этим, но, рассказывая о превращении куклы в королеву, Риора Лирая упомянула, что девушка, вселившаяся в деревянное тело, была поразительно умна, сильна и аристократична. Поколения магов доказали, что кровь имеет значение. Трудно научить чему-либо простолюдина, не желающего обучаться. Если же девушка обладает манерами, готова учиться и сама обладает некими знаниями, значит, и в своем мире она была непростой особой. «Благодарю», — сухо бросил ей Брэд и поспешил к знакомой двери, стараясь не думать о том, что брат провел с Викой несколько часов. Он осторожно приоткрыл дверь и замер. Девушка сидела на кровати, обложенная подушками, и что-то ела из небольшой чашки. Бирн сидел в кресле рядом и тоже ел. Между ними прямо на кровати стоял поднос, заполненный тарелками и чашками. Они улыбались и явно болтали. «Добрый день!» — Вика заметила его, и улыбка сошла с лица. «Приятного аппетита!» — отозвался Брэд и замялся, не зная, что еще сказать. «Зелья подействовали», — прервал их молчание Бирн. «Вики принесли бульон, сухарики и фруктовое пюре. Думаю, от такой диеты вреда не будет. Понаблюдаем». Брэд кивнул, опасаясь задать следующий вопрос. Но брат, как обычно, понял его без слов. «Если хочешь сменить меня, переоденься, пообедай и приходи. Брэндон освободится к вечеру и сменит тебя. Я буду в лаборатории. Попробую приготовить несколько балансирующих зелий, чтобы смягчить процесс дозревания». «Дозревание? Наша гостья телесно сейчас равна девочке-подростку», — пояснил ему брат. «Ускоренное созревание бывает мучительным. Хочу сделать рывок более плавным». Виктория тихонько хмыкнула и сказала: «Я буду очень благодарна, Риор Бирн, если получится хотя бы избежать прыщей, болей и перепадов настроения. Переживать пубертарт второй раз — не самое приятное занятие». Брэд слегка поморщился. Для него такие слова девушки были все же слишком откровенными. А вот Бирн только кивнул и пообещал: «Сделаю все возможное». Старший брат ушел к себе, сменил одежду для визитов на домашние брюки и куртку, умылся и приказал подать свой обед в комнату Виктории. Почему-то есть в одиночестве в столовой не хотелось, а ведь прежде он любил такие моменты. Слуги быстро доставили пару подносов в спальню Вики. Ожившая кукла снова спала. Бирн приложил палец к губам и прошептал: «Не буди. Во сне Вика легче переносит неприятные ощущения. Вот микстура. Как проснется, дашь две ложки и покормишь. Тут под колпаком бульон и пюре». Брэд поспешил выпроводить младшего и, заняв его кресло, отдал должное плотному обеду. Убрал посуду, накрыл колпаком и задумался. Книг он не взял, бумаг тоже. Чем заняться рядом со спящей девушкой? Взгляд мага невольно прикипел к ее лицу. Даже во сне идеальное лицо куклы оживлялось эмоцией, которой просто не могло быть. Вика немного сжимала губы и хмурила брови. Ее безупречные светлые локоны примялись. На лбу выступили капельки пота. А ногти на руке, расслабленно лежащие поверх одеяла, не выглядели безупречными. Кукла оживала, менялась, все больше походила на обычную девушку, пусть и очень красивую. Брэд задумался. Тетя в курсе всего, а значит, скоро о необычной деве узнает король и королева. Викторию придется отпустить. Вернее, признать ее подданной королевства. Ее пригласят ко двору, оценят ее знания и... Что решат? Запрут в башне? Или позволят чему-то кого-то учить? А может, подберут для нее верного короне человека, чтобы ее охранял, любил и берег? Что он может сделать, чтобы Вика осталась рядом с ним? Нет, сначала нужно самому себе честно ответить на вопрос. Желает ли он, чтобы эта новая сломанная кукла осталась рядом с ним? У нее теперь есть эмоции. Она говорит, потеет, болеет, капризничает. Она может отказать в близости, как обычная женщина. Да и вообще, ей, кажется, больше нравится Бирн. Чувствуя, как в груди зашевелилась черная ревность, Брэд застыл, стараясь удержать изменения. Но тут Вика подняла голову, потерла рукой сонные глаза и спросила, глядя на него. «У тебя правда когти и клыки? Или мне приснилось?»